Глава 2.1. Почти успокоившаяся Иванова взглянула на время. 5 часов. Значит, звонок не происки нечисти. Но тогда что и кто мог это сделать? Размышляла она вслух. Сын забрал телефон. Ему жаль расстроенную мать. Но что он мог сделать? И правда, мам, давай спать. Ласково уговаривал парень, а сам потихоньку двигался в сторону двери, выдавливая ее из комнаты. «Но я же не дура!» Разумеется, вопрос риторический и обращен скорее к самой себе. «Конечно, нет», — поспешно заверил Андрей, мечтающий оказаться в теплой постели. «И ты же тоже слышал звонок!» Продолжала рассуждать Марина, втягивая его в диалог с собственным мозгом. «Слышал. И что тогда это было?» Обладающая даром говорить с покойниками, обращалась именно к ним. «Какой-то осел решил тебя разыграть». Он так и не понял, что Марина умеет говорить с мертвыми. Андрей принимал участие в бреде ушедшей в сон матери. Грозно пообещал: «Узнай, кто это сделал, уши оторву». «Сегодня ночью у тебя в комнате чиркала зажигалка». «Уже на пороге», — выговаривала она, выйдя из состояния ступора и пытаясь остаться. «А мне показалось, что двигался стул. Его ножки скрипели». Андрей, не представляя, насколько важны его слова для почти потерявшей связь с реальностью матери. «Вот», — наконец поверила она в собственную вменяемость. «Я говорю, что-то тут происходит. Надо только понять, откуда придет беда». Марина вскинула голову, взглянув в заспанные глаза невозмутимого сына. «Ты так спокойно говоришь? Тебя не пугает происходящее?» Поинтересовалась уже совсем другим тоном. А получив в ответ согласный кивок, сделала вывод. «Ну просто удав малохольный. Прав твой тренер по боксу. Злости тебе не хватает. С такими нервами надо идти в подводники или космонавты». «Или в разведчики», — добавил Андрей. Весело рассмеялся, трезво оценивая свои возможности. «Нютка сейчас бы съязвила, что для этого мозгов не хватает». И пожал плечами, отвечая на вопрос о нечисти. «Чего мне переживать? Я к подобным делам привык. Тем более, что ты здесь. А значит, во всем разберешься». Блондин закрыл дверь за покинувшей комнату полуночницей. Тут же послышался скрип кровати. Молодость любит сон. Понимая, что не сможет уснуть, женщина решила поставить тесто для булок, желая успокоить нервы. Марина не могла объяснить происходящее. Это начинало не только беспокоить, но и раздражать, даже злить. Она терпеть не могла неизвестности. «Мама!» — вдруг услышала за спиной и резко обернулась, поддавшись инстинкту, нарушив в очередной раз собственные правила. Сзади никого не было, но секунду назад она точно слышала встревоженный голос дочери. «Вот только какой именно? Той, что сейчас на другом конце Москвы спала в объятиях парня или чужой? Параллельные миры, говоришь?» Решительно направилась в постель, совершенно точно зная, о чем просить маму, и постаралась забыться. Спустя полчаса Марина погрузилась в неглубокий, совсем недолгий сон, полный неясных звуков и видений. Через час резко подскочила, почувствовав толчок в бок, но успела запомнить последние слова покойницы. «Найди ту старушку в метро. Она станет ключом ко всему. Волнуюсь я за вас». Женщина огляделась. Сын сопел в соседней комнате. Кот отсутствовал, а кроме него и Андрея коснуться ее в пустой комнате было некому. «Кто-то боится не меньше тебя, оттого и поднял меня», — ответила давно мертвой маме, успокаивая нисколько ее, как себя. «Ты знаешь, я лоб расшибу ради спасения детей». И добавила, обращаясь уже совсем к другим силам. «Хрен вам! Справлялась до сих пор. И сейчас найду выход». Но в этот раз в комнате царило молчание. Марина укуталась в одеяло и на всякий случай выглянула на балкон, где тоже никого не нашла. Только дворник-узбек убирал двор, напевая тихонько под нос на родном языке. Она отправилась в ванную комнату, привела себя в порядок и занялась тестом, размышляя о сложившейся ситуации. Вчера утром Аня побывала в другом мире и что-то зацепила оттуда. То место не являлось потусторонним, иначе мама знала бы. Несуществующая станция на самом деле была входом в иной мир. А что она знала о параллелях? Две непересекающиеся прямые в реалии прекрасно сходились в некой точке, что помнила из фильмов обожаемой фантастики. Там тоже живут люди с идентичной внешностью и даже схожими судьбами. Похожими, но разными, сама себе возразила домохозяйка. Возможно, другой Нюте сейчас нужна помощь. Вопрос – почему? Затерялась между мирами? Произошло плохое, и она нашла возможность попросить о помощи. Но тогда там нет в живых ее собственной матери. Что это давало? Ничего, кроме головной боли и подспудного желания помочь иной девочке, пусть не родной, но все же дочери. Ну вот такая вот фигня. Подытожила вслух и покачала головой. Чужая, родная, билиберда какая-то. Очень странная параллельность, на которую рычит реальность Земли. Или зверь пришел с той стороны? Вспомнив о бродящей где-то там второй самой себе, Марина проговорила, испытав неприятное чувство страха. «Вот только еще одного покойника для общения мне не хватало. Себя в гробу я не видала». Время в раздумьях прошло незаметно. Вдруг заметила, что булочки, рядами выложенные на смазанном маслом листе, напоминают формами шляпы, дамские круглые головные уборы с бортиками. «Приехали. Как говорится, мысли имеют свойство материализоваться». Иванова задумчиво посмотрела в окно, задавая вопрос. «Где искать тебя, красная шапочка?» Остаток дня прошел без происшествий, как и следующий. Произошедшее в ночь с воскресенья на понедельник снова составило задуматься о поисках портала в чужое измерение. Марина сквозь сон расслышала приглушенный крик дочери, ночевавшей дома. «Мама, помоги!» В этот раз зов не был эфемерным. Мгновенно проснулась и босиком ринулась в комнату девочки. Несмотря на усилия, дверь упорно не открывалась. Марина услышала звук падающего на кровать тела. В ту же секунду деревянная створка поддалась. На постели сидела перепуганная бледная Аня. Растрепанные светлые волосы рассыпаны по плечам. Дочь ловила воздух широко открытым ртом и махала руками, указывая на невидимого врага. Иванова присела на кровать, желая и в то же время боясь обнять девочку, навредить ей. Она крестила Нюту, моля Бога о помощи. Наконец, ту отпустила. «Мам, я не знаю, что происходит». Быстро заговорила, время от времени срываясь на сиплый шепот. «Меня приподняло над кроватью и закрутило. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. А потом странный запах серы, будто в вулкан заглянула. Или он в меня?» Слое двойное рычание и, наконец, отпустили. Девушка испуганно огляделась по сторонам в поисках мучителей, но никого не обнаружила. Лишь зловещая тишина с неприятным спертым воздухом. Ни скрипа, ни звука, ни шевеления. «Ты мне веришь?» Нервно дрожали пухлые губы. Она готова была сорваться на плач от обиды и собственного бессилия, уже сомневаясь, а не приснилось ли ей все. «Верю, твердо ответила Марина. «Слышала, как ты упала на постель». Чмокнула девочку в щеку и обняла, крепко сжимая худенькую спину. Под ладонями гулко билось испуганное сердце. Мать готова была зубами грызть посмевших напасть на дочь. Но враг остался невидимым, хотя его поступки имели последствия. С этим обязательно нужно бороться. Сиди тихо, я почищу сначала у тебя, а затем всю квартиру. Положила руку на острое плечо, успокаивая. Мы справимся, обещаю. Марина вернулась в зал, где продолжали спать сын и кот, устроившийся у него между ног. Осторожно, чтобы никого не разбудить, достала из комода коробку, насыпала в рюмку соль, плотно вставила в нее свечу и зажгла фитилек. Обошла сначала комнату дочери, примечая, в каких местах свеча начинает чадить, а затем всю квартиру, вкладывая в молитвы боль и тревогу, вернувшиеся в сердце. В этот раз их не просто пугали. Произошедшее было предупреждением. Но о чем? Кем или чем? Запах серы, жар и рычание. Верь в сказки, подумала бы, что в квартире завелся дракон. Две силы сошлись, устроив противостояние, а крайними становились дети. Или это они стали объектом борьбы? Не их ли хотели одни отбить, а другие не отдавали? Может, одно зло поролось с другим, выясняя, кто здесь хозяин? Марина присела на стул, голова шла кругом, и было уже не важно, кто и что тут параллельно. Надо действовать с сегодняшнего же дня, не откладывая поиски странной старушки. «Я поеду с тобой, покажешь ту станцию», — предупредила дочь. Совершенно обессиленная, засыпающая Аня смогла лишь кивнуть в ответ. «Вот тебе и конь с яйцами», прошептала глава семейства. «На каждую лошадь найдется уздечка». Марина вернулась на диван и, взглянув на улыбающегося во сне сына, тихо проговорила. «Мой маленький взрослый мальчик», испытывая раздирающее грудь, щемящее чувство нежности. «До смерти моей вы будете любимыми детьми», и буквально заставила себя уснуть.